Глава 79. «Вера — это внутренняя честность», — сказал мне однажды священник-вероотступник. «Поэтому старайся внутренне расти, когда есть такая возможность». Верные последователи учителя мистика Идриса собрались к вечеру на площадке, усыпанной белыми камешками, в надежде, что его беседа с другими мудрецами поможет им внутренне вырасти. Некоторые слушатели не признавали его учения. Это были сторонники прибывших в гости мудрецов, надеявшиеся, что Идрис, вызывающий смиренный мыслитель, будет сброшен со своего диссидентского пьедестала. Истинная вера, как и искренность, смело бросает вызов самой себе, в то время как робкие сердца противятся всякому отклонению от прямой линии. Дидье, верный своим сибаритским привычкам, нашел сплетенный толстыми узлами веревочный гамак, подвешенный между деревьями, и схватился с этим аллигатором, пытаясь оседлать его, чтобы отсидеться во время диспута в тени. Но Карла ему не позволила. «Если пропустишь диспут, — сказала она, вытаскивая его из гамака, — я не смогу потом обсудить его с тобой, так что будь добр, не увиливай». Она усадила всю нашу группу в одном месте, откуда мы могли видеть лица всех мудрецов, включая Идриса. Слушатели расположились на подушках, разложив их как можно ближе к пагоде, чтобы не упустить ни одного умозаключения и уловить даже интонацию говорящего. Ученики обменивались историями о легендарных мудрецах, вызвавших Идриса на поединок, и в воздухе витало, как призрак их репутации, нетерпеливое ожидание. Святые мудрецы появились из самой большой пещеры, где они медитировали, готовясь к состязанию умов. Это были признанные гуру, имевшие своих последователей. Самому младшему было 35 лет, старшему что-то около 70. Он был почти такого же возраста, как Идрис. Они носили просторные белые дхоти, окутывавшие фигуру. На шее висели цепочки плодов рудракши. Считалось, что эти бусины обладают важным духовным свойством отличать позитивные субстанции от негативных. Если поднести цепочку бусин к чистому веществу, они будут вращаться по часовой стрелке, а около негативного вещества — в обратном направлении. Вот почему редко увидишь гуру без нитки отборных плодов. Они носили также кольца и амулеты, позволявшие при составлении астрологических карт усилить влияние дружественных планет и уменьшить вред, причиненный враждебными сферами, которые находились очень далеко, но проявляли свою силу. Ученики шепотом сообщили нам, что нельзя произносить имена знаменитых мудрецов, потому что из скромности они предпочитали задавать Идрису вопросы анонимно. Наблюдая за тем, как они расходятся по своим местам, шагая по лепесткам роз, разбросанных учениками на их пути, и как рассаживаются на больших подушках, я придумал им имена для моего собственного употребления. Ворчун — самый молодой, скептик — следующий, чистолюбец — третий, а самого старшего, который быстрее всех уселся на подушку и сразу потянулся за лаймовым соком и куском свежей папайи, я назвал «Себе на уме». «Сколько это продлится?» — шепотом спросил Винсон. «Слушай, Винсон», — проговорила сквозь плотно сжатые губы Карла, сдерживая досаду, «ты хочешь провести 7 лет за изучением философии, теологии и космологии?» «Да нет, не очень», — пробормотал Винсон. «А хочешь научиться говорить так, чтобы Ранвей подумала, будто бы ты 7 лет изучал все это?» «Типа да». «Тогда не возникай, не слушай. Эти диспуты с Идрисом происходят не чаще раза в год, и я никогда еще не присутствовала на них. Это шанс разом ухватить всю суть его учения, и я не хочу пропустить ничего». «А антракт будет?» — спросил Дидье. Идрис, встав на колени перед самым старшим мудрецом, получил его благословение, затем проделал то же самое перед тремя остальными и только после этого занял место на возвышении и приветствовал собравшихся. «Давайте покурим, прежде чем начинать», — предложил он. Ученики принесли в пагоду большой кальян и курительные трубки для всех мудрецов. Трубка на самом длинном шланге досталась Идрису. Он и пробудил кальян к жизни. «Ну вот», — сказал он, когда накурились все, включая Дидье, который, не желая отставать от святых людей, дымил косяком. «Теперь задавайте свои вопросы». Мудрецы посмотрели на себе на уме, предоставляя ему право открыть военные действия. Пожилой гуру улыбнулся, набрал в грудь воздуха и, зайдя в философский поток по щиколотке, пустил по воде пробный семантический камень. — Что есть Бог? — спросил он. — Бог? Идеальное воплощение всех позитивных свойств, — ответил Идрис. — Только позитивных? — Исключительно. — Значит, Бог не может грешить и творить зло? — спросил себе на уме. — Разумеется, не может. Не хочешь ли ты сказать, что он может совершить самоубийство или солгать простодушному? Мудрецы стали совещаться. По вполне понятной причине. Во все века в священных книгах писалось, что боги могут убивать простых смертных. Некоторые из них обрекают человеческие души на вечные муки или даже сами мучают их. Представление Идриса о боге, неспособном творить зло, противоречило многим авторитетным религиозным трактатам. Совещание закончилось, и себе на уме продолжил наступление. — Скажи, мудрец, что такое жизнь? — Жизнь — органическое проявление тенденции к усложнению. — Но считаешь ли ты, что жизнь создана божественным промыслом, или же она возникла сама по себе? — Жизнь на нашей планете зародилась в местах скопления щелочи на дне моря, благодаря крайне невероятному, но абсолютно естественному взаимодействию неорганических элементов, в результате которого образовались первые бактериальные клетки. Этот процесс является одновременно и самопроизвольным, и божественным. — О, великий мудрец! Но ведь это чисто научное объяснение. — Наука! Язык духовного начала и один из важнейших путей духовных исканий. А что такое любовь? Любовь — это интимные отношения. Но, мудрец, я имел в виду абсолютно чистую любовь, — сказал себе на уме. И я тоже мудрец, — ответил Идрис. Когда ученый пытается найти средства, излечивающие болезнь, он строит интимные отношения, проникнутые любовью. Когда человек выгуливает на лугу собаку, которая ему доверяет, он создает интимные отношения. Когда ты открываешь в молитве свое сердце Богу, ты вступаешь в интимные отношения с Ним. Себе на уме усмехнулся и кивнул. «Я уступаю слово моим младшим коллегам», — сказал он. Чистолюбец вытер пот, выступивший на его бритой голове. «Откуда мы знаем, что существует внешняя реальность?» — начал он. «В самом деле», — подхватил скептик, — «если принять когито эрго сум, мыслью, стало быть, существую, постулат Декарта, то как мы можем знать, что мир реально существует за пределами нашего разума, а не является всего лишь нашим жизнеподобным сном?» «Приглашаю тех, кто не верит во внешнюю реальность, подойти вместе со мной к краю вон того утеса и прыгнуть вниз, — сказал Идрис. — Я же спущусь по пологой тропе и продолжу нашу дискуссию с теми, кто выживет. — Убедительный довод, — сказал себе Нуме. — Я выживу, потому что останусь здесь. Я уже слышал в свое время практически все вопросы, которые задавали Идрису, и помнил его ответы. Его космология носила предположительный характер, но его логика была стройной и убедительной. То, что он говорил, запоминалось. — Я хочу спросить о свободной воле, — вступил в разговор младший мудрец Ворчун. — Какова твоя позиция в этом вопросе, Идрис? — Помимо четырех физических сил, а также материи, пространства и времени, во Вселенной существуют два великих начала духовной энергии. Первый из них — божественный источник всех вещей, который с момента зарождения Вселенной непрерывно проявляет себя как поле духовных тенденций, нечто вроде магнитного поля более темной материальной энергии. Второе — невидимое энергетическое начало — воля, возникающая в разных точках Вселенной. — А каково назначение этого поля духовных тенденций? — спросил Ворчун. — На данном этапе развития наших знаний мы не можем определить это. Но, как и в случае с энергией, мы знаем, каковы его свойства и как их использовать, пусть даже мы не понимаем, что оно собой представляет. — Но в чем его ценность? — Ценность его тоже неопределенно, — улыбнулся Идрис. — Но на человеческом уровне цель жизни заключается в связи между полем духовных тенденций и нашей волей. Идрис сделал знак Сильвана, чтобы тот принес новый кальян. Войдя в пагоду, Сильвана оставил свою винтовку снаружи, но, ставя кальян, инстинктивно придерживал отсутствующую винтовку локтем, чтобы она не свалилась с плеча. — Все это хорошо, — прошептал Винсент Карли, — но я ничего не понял. — Стюарт, ты шутишь? — Типа «надо, мэн», — прошептал Винсент. «Надо» — испорченный испанский и португальский — ничто. Надеюсь, не все представление будет таким же заумным, как эта часть. А ты много поняла? Карла посмотрела на него с сочувствием. Одна из ее самых любимых вещей на свете, а может быть, именно то, что она любила больше всего на свете, было для нее книгой «За семью печатями». «Давай я объясню тебе потом на пальцах», — предложила она, кладя руку Винсену на плечо. «Изложу сперва версию для чайников, которую ты сможешь записывать на футболке, пока не освоишься». «Вау!» — шепотом воскликнул Винсен. «Ты серьезно?» Карла улыбнулась ему и посмотрела на меня. «Просто не верится, как это здорово, правда?» — спросила она со счастливой улыбкой. «Еще бы!» — улыбнулся я в ответ. — Я говорила, что нам всем надо обязательно подняться сюда. Идрис и прочие мудрецы заправились жгучим вдохновением из кальяна и снова обратились к своим жгучим вопросам. — Скажи, учитель Джи, — кинул вопрос скептик, — каким образом связь с полем духовных тенденций, то есть с божественным, может объяснить смысл жизни? — Вопрос поставлен неверно, — мягко ответил Идрис коллеге, который тоже стремился найти истину на пути к искуплению. — Жизнь не имеет смысла. Смысл — атрибут воли, а жизнь имеет цель. Мудрецы снова посовещались, склонившись к себе на уме, который сидел прямо напротив Идриса. Они сбрасывали ангелов одного за другим с острия иглы, пытаясь отыскать на этой крошечной площадке наиболее надежную точку опоры. Идрис вздохнул, глядя на лица сидящих вокруг учеников, которые напоминали в своих белых одеяниях куст магнолии, и зачарованно внимали мудрецам. Высокие деревья уже загораживали уходящее солнце, накрывая пагоду тенью. — Да что это значит? — спросил Винсент. — «Вопрос о смысле жизни неправильный», — пояснила Карла. «Правильный о цели жизни». «У», — сказал Винсент. «По-моему, это два вопроса». Совещание закончилось. Скептик прокашлялся и спросил. «Ты говоришь о связи с божественным или с другими живыми существами?» «Любая прочная, честная и свободная связь, с кем бы она ни образовалась, с цветком или со святым, — это связь с божественным, потому что любая искренняя связь автоматически связывает обе стороны с полем духовных тенденций». «Но может ли человек знать, что он связан с чем-то?» — скептически заметил скептик. Идрис нахмурился и опустил глаза, огорченные тем, что он не в силах победить печаль, поднимавшуюся волнами с пустынного берега скептических исканий. Затем поднял голову и ласково улыбнулся скептику. — Об этом свидетельствует поле духовных тенденций. — Каким образом? — С полем нас связывает искреннее покаяние, принимающее форму доброты, сочувствия. Поле духовных тенденций всегда посылает человеку весть, иногда в виде стрекозы, иногда в виде исполнения заветного желания или доброты со стороны незнакомого человека. Мудрецы опять посовещались. Винсон решил использовать перерыв для выяснения того, что он не понял, и привлечь к этому меня. Он обнял меня за плечи, наклонил к Карле и хотел задать ей вопрос, но Карла его опередила. «Сила всегда остается с тобой, если ты отказываешься от насилия». «Да?» Мудрецы покашляли, готовясь возобновить дебаты. «Ты привязываешь смысл к намерению со всеми его неясностями», — проворчал Ворчун. «Но можем ли мы на самом деле свободно вынести решение? Или же всеми нашими поступками движет божественный промысел?» «Ты предполагаешь, что мы жертвы Бога?» — рассмеялся Идрис. «Зачем же тогда нам дана свободная воля? Чтобы мы мучились? Неужели ты хочешь, чтобы я в это поверил? Воля нам дана, чтобы задавать вопросы Богу, но не для того, чтобы мы рабски ждали его ответов». «Меня интересует, во что ты веришь, учитель Идрис?» «Во что я верю, о мудрец, или что я знаю?» «Во что ты веришь всем сердцем?» — сказал Ворчун. «Очень хорошо. Я верю в то, что источник, породивший нашу Вселенную, появился в этой реальности вместе с нами в виде поля духовных тенденций. Я верю, что воля, наша человеческая воля, постоянно, так или иначе, соотносится с полем духовных тенденций, взаимодействуя или не взаимодействуя с ним, подобно световым фотонам, из которых оно состоит». Наступило очередное совещание мудрецов, и Винсону потребовалось очередное разъяснение. «Сила — это фактически ты», — шепотом резюмировала сказанное Карла, — «если у тебя хватает смирения для этого». «В своих рассуждениях, учитель Джи, ты во многом исходишь из возможности выбора», — сказал чистолюбец. «Но очень часто наш выбор носит несущественный характер». «Выбор не бывает несущественным», — возразил Идрис. «Потому-то люди, обладающие властью, и пытаются повлиять на наш выбор, если бы он был несущественным, а? Это их не заботило бы». «Но ты же понимаешь, учитель Джи, что я имею в виду», — сказал чуть раздраженно чистолюбец. «Мы ежедневно, тысячу раз делаем какой-нибудь тривиальный выбор. Как может выбор быть таким уж важным фактором, если очень часто он касается самых незначительных вещей и делается без участия духа?» «Повторяю», — терпеливо улыбнулся Идрис, — «выбор не может быть несущественным. Он всегда имеет большое значение, независимо от того, насколько сознательно делается. Любой наш выбор смещает проявление воли, которое мы называем человеческой жизнью, в ту или иную реальность, вызывая то или иное восприятие. И наше решение оказывает либо значительное, либо минимальное, но неприходящее воздействие на ход времени. «И ты называешь это силой?» — усмехнулся чистолюбец. «Это энергия», — поправил его Идрис. «Духовная энергия. Достаточно большая, чтобы изменить время. А время — это не пустяк. Оно правило всем живым миллиарды лет, пока ему навстречу не выступила воля». Себе на уме опять созвал совет. Он явно получал удовольствие от диспута, даже если его коллеги терпели поражение. А может быть, именно благодаря их поражению. Трудно было сказать, созывал ли он эти тактические летучки для того, чтобы одержать верх над Идрисом или чтобы сбить с толку своих товарищей-мудрецов. Винсент посмотрел на Карлу. «Береги свою кармическую задницу», — выдала Карла свое очередное резюме. «Ибо все, что ты делаешь, приятель, влияет на ход времени». Я коротко поцеловал Карлу. Конечно, это было высокое собрание священных мудрецов, но я был уверен, что они простят меня. «Это чуть ли не лучшее свидание в моей жизни», — сказала она. Между тем мудрецы, склонившиеся к самому младшему ворчуну и что-то говорившие ему, выпрямились, готовые двинуть в бой свежие силы. — Это увиливание! — пошел в атаку ворчун. — Я понял твой тактический прием, учитель Джи. Ты уклоняешься от ответов с помощью словесных трюков. Давай обратимся к священным текстам и заповедям. Если душа человека служит выражением человеческой сущности, как ты вроде бы полагаешь, то значит, не обязательно исполнять свой долг в жизни, как учат священные тексты. Действительно, может ли кто-либо из нас избежать колеса кармы и пренебречь обязанностями, наложенными свыше? Добавил чистолюбец, надеясь уличить Идриса в нарушении профессиональной этики. «Если существует божественный источник всех вещей, то, рассуждая рационально и логически, мы должны выполнять долг перед этим источником», — ответил Идрис. «Кроме него мы в долгу только перед человечеством и перед планетой, благодаря которой мы существуем. Все остальное — личное дело человека». «Но разве у нас от рождения нет долга, предписанного кармой?» — упорствовал чистолюбец. «У человечества есть прирожденный кармический долг. Отдельный человек рождается с личной кармической миссией, которая играет свою роль в общем кармическом долге». Мудрецы переглянулись. Возможно, они были пристыжены из-за того, что пытались заманить Идриса в зыбучие пески религиозной догмы, а он избегал этого, сосредоточившись на вере. — Твой личный бог говорит с тобой? — спросил себе на уме, теребя свою длинную седую бороду узловатыми пальцами, растрескавшимися с внутренней стороны из-за многолетнего перебирания красно-янтарных медитационных четок состава семью бусинами на нитке. — Какой хороший вопрос, — тихо рассмеялся Идрис. — Ты, как я понимаю, имеешь в виду Бога, который общается лично со мной и заботится обо мне, который изобрел нашу Вселенную и теперь устанавливает связи со всяким возникающим в мире индивидуальным сознанием вроде моего. Я верно тебя понял? — Совершенно верно, — подтвердил пожилой гуру. Идрис усмехнулся. — Что он спросил? — спросил Винсон. — Любит ли Бог поболтать со смертными? — быстро прошептала Карла, ободряюще улыбнувшись ему. — А, понятно, — обрадованно отозвался Винсон. Типа, подходит ли он к телефону? «Я вижу Бога каждую минуту своей жизни», — сказал Идрис. «И постоянно получаю подтверждение этого. Разумеется, мы общаемся не на человеческом языке, а на духовном языке согласия и связи. Я полагаю, ты знаешь, мудрец, о чем я говорю?» «Да, Идрис, безусловно», — ответил тот, посмеиваясь. «А ты не можешь пояснить это на примере?» «Всякое мирное общение с природой — это естественный разговор с божественным, и поэтому желательно жить как можно ближе к природе». «Замечательный пример», — откликнулся себе на уме. «Открыть свое сердце новому человеку и зажечь огонь любви в его глазах — это тоже разговор с божественным», — продолжал Идрис. «Как искренняя медитация». «Ты говорил в начале беседы несколько туманно, Идрис», — сказал себе на уме. «Объясни нам вкратце, в чем смысл и цель жизни?» «Как я уже говорил, это не один вопрос, а два», — ответил Идрис. «И только один из них правомерный». «Ну да, ты говорил, но я все равно не понимаю», — проворчал Ворчун. «Спрашивать о смысле чего-либо без участия полностью сознательной воли не только бессмысленно, но просто невозможно», — терпеливо пояснил Идрис. «Но, учитель Джи, разве это человеческая воля, которой ты придаешь такое значение, может быть смыслом самой себя и сама по себе?» — спросил скептик, нахмурившись. «Повторяю, вопрос, в чем смысл жизни, неправомерен. Смысл возникает тогда, когда существует разумная воля, которая выходит за пределы заданных возможностей, свободно и сознательно задает вопросы и обеспечивает свободный выбор». Наступила пауза, и я был рад, что Винсент промолчал. Если бы он отвлек Карлу, сосредоточенно размышлявшую в этот момент, она могла бы пристрелить его после диспута. «Когда задаешь вопрос, это и есть смысл», — прошептал я Винсену на всякий случай. «Спасибо», — прошептала Карла, прислонившись ко мне. Идрис между тем продолжал. «Смысл — это свойство воли. Правомерный вопрос, в чем цель жизни?» «Очень хорошо», — усмехнулся себе на уме. «Так в чем же цель жизни?» «Цель жизни в том, чтобы выразить с максимальной сложностью все позитивные факторы, установив с чистыми намерениями связь с другими людьми, нашей планетой и божественным источником всего сущего». «Что ты относишь к позитивным факторам, учитель Джи?» — спросил скептик. «В каких священных текстах мы можем прочитать о них?» «Позитивные факторы существуют везде, если только люди относятся друг к другу по-человечески. К этим факторам относятся жизнь, сознание, свобода, любовь, справедливость, эмпатия и многие другие прекрасные вещи. Они остаются неизменными всюду, где есть добрые слова, в которых они сохраняются». «Но на какие именно священные тексты ты опираешься в своих исканиях, учитель Джи?» «Самый священный текст для миролюбивого человеческого сердца — обыкновенная человечность», — сказал Идрис. «И мы только начинаем писать его». «А каким образом, выражая эти позитивные факторы, мы достигаем своей цели?» — спросил честолюбец. «Люди рождаются со способностью накапливать неэволюционное знание и управлять своими животными инстинктами», — ответил Идрис, взяв стакан с водой. «Всем прочим животным сделать это очень трудно, но нам, благодаря Богу, очень легко. Не объяснишь ли ты нам, учитель Джи, что такое неэволюционное знание? — попросил скептик. — Мне этот термин не знаком. — Это то, что мы знаем, но что не обязательно нужно знать для выживания. Дополнительное знание. — Мы знаем многое, — сказал чистолюбец. — Это не секрет. Мы можем управлять своим поведением, но разве в этом движение к цели? — Без знания и без управления поведением мы теряем свое назначение, свою судьбу. Но когда имеется и то, и другое, тогда наше назначение становится несомненным. — Почему, учитель Джи? — Мы же не застряли на уровне обезьян. Мы можем изменить самих себя, и мы все время меняемся. Мы раскроем большинство законов мироздания и будем управлять своей эволюцией. Наша судьба управляет ДНК, а не ДНК управляет нашей судьбой. И так было всегда. — Ты можешь сказать, что такое судьба? — спросил чистолюбец. — Судьба — это сокровище, которое мы находим, когда осознаем свою смертность. — Да, да! — воскликнула Карла. — Прошу прощения. — Я думаю, пора сделать перерыв и подкрепиться перед продолжением диспута, — предложил Идрис. Все поднялись. Мудрецы в сопровождении учеников направились в пещеру, озабоченно хмурясь. Сильвана помог Идрису подняться. Идрис огляделся и, посмотрев Карле в глаза, улыбнулся нам. — Рад видеть вас, Карла, — сказал он, уходя в свою пещеру вместе с Сильвана. — И очень приятно, что вы вдвоем. — А знаете, — сказал Винсент, когда на площадке осталась только наша компания, — мне кажется, я начинаю осваиваться. Стоит подумать над твоим замечанием о версии для чайников, Карла. Рэндалл, ты ведь конспектируешь все это, да? — Да, стараюсь все записывать, мистер Винсон. — Я хотел бы посмотреть потом твои записи, если можно. — И я, — сказала Карла. — И я, — сказал я. — Я рад, что вы договорились, — сказал Дидье. — Но не пора ли нам открыть бар? Для моей души все это, возможно, было полезно, но мой измученный разум требует снисхождения.